Так, когда в финале жестоких игр нужно было эффектное проявление любви, то Захаров решил его так. Девушка вся в слезах закуривает, а парень вырывает у нее сигарету и бьет по лицу. Если ударил, значит любит. Пощечина на сцене выразительнее, чем поцелуй. В «Мудреце» я совсем раздел артиста Ракова, его нагота лучше передавала идею продажности Глумова, чем если бы тот целовался, домогался женщин. Когда-то, чтобы обойти цензуру и дать возможность прозвучать со сцены слову «засранец», Захаров устраивал истерики начальству, грозился уйти, разыгрывал драму, даже цитировал Шолохова. А сегодня обнаженка — это банальность и среднестатистический эпатаж. Любовные отношения в жизни улучшают сценическую любовь. Я думаю, что это ерунда. Физическая акция на сцене все равно отличается от акции в жизни. На сцене не так, как в спальне или в чистом поле. Принципиальная позиция Захарова — театр как дом надо охранять от бацилл закулисных болезней, которые работают на разрушение театра и человеческих отношений. Эти самые отношения — предмет нашего дальнейшего исследования. Какие только любовные истории не случаются на театре. От мимолетных до многолетних, от анекдотических до судьбоносных. Так одна актриса из бывшего театра Корша очень любила мужчин. Рассказывает, что она в антракте или аккурат перед спектаклем любила в грим-уборной заняться сексом. Муж ее, который служил с ней в одном театре, бывало стучится в грим-уборную и слышит голос супруги. «Коля, я занята». Вполне возможно, что такая спешная сексуальная встряска благотворно влияла на роль. Звезда 30-х годов, солистка московского мюзик-холла Валентина Токарская играла роль, которую позже воплотила в фильме «Цирк» Любовь Орлова. Работавшая в театре до своих 90 лет, во время войны ездила с фронтовой бригадой. Она попала в плен, и вместе с ней актер, которого Валентина очень любила. Токарская быстренько закопала его паспорт на имя Рафаила Цеймаха, и весь плен он, благодаря ее смекалке, прошел как донской казак Роман Холодов. Фактически она спасла ему жизнь, проведя его невредимым через немецкие лагеря. И вот они вернулись в Москву. Идут по улице Горького. «Рафа, вы куда?» — спрашивает она его тихо. Он ей: «Домой, меня ждут жена и дочь». Пауза. «Прощайте, Рафа», — только и сказала Токарская. А через день к вечеру они встретились в теплушке поезда, идущего прямиком в Воркуту, куда обоих, как врагов народа, запихнули сталинские соколы. И опять они вместе, в лагерном театре. Токарская примадонна, Холодов при ней. Но она уже все, как говорится, прощайте, раб. В Воркуте Токарская вышла замуж за Алексея Каплера, который отбывал срок за роман с дочерью Сталина Светланой Аллилуевой. И тем не менее, по возвращению в Москву, Рафа все равно был при ней до конца дней своих. Татьяна Пельцер была замужем за немецким коммунистом Гансом Тойбером, который учился в Москве. Они поженились перед войной и уехали к нему в Германию. Но почему-то вскоре разошлись, хотя всю последующую жизнь поддерживали нежнейшие отношения. Спустя много лет он приехал ее навестить в Карловы Вары, где Татьяна Ивановна проходила курс лечения –